соленая акула оказалась небольшим трехмачтовым бригом, но таким красивым, легким и гордым, что я на восхищение замерла на пристани. Плавные обводы, строгие стройные линии корпуса, громады белоснежных парусов. Яна сразу поняла, что это очень быстрый корабль и надежный. «Красота какая!» «Что есть, то есть. Шикарное судно». «Я бы хотела на таком прокатиться». «Попроси капитана». Яна фыркнула. «После нашего разговора, если меня и возьмут на борт, то только с целью утопить поглубже». «Честное слово, я никогда не поступлю так с красивой девушкой», — мурлыкнул голос за спиной. «Вам нравится мой корабль?» А Аша профилактически рыкнула, но кусать не спешила. Человек не проявлял агрессии, чего еще надо. Подошедший со спины был невысок, светловолос, с темно-карими глазами и смуглой кожей. И очаровательной улыбкой. «Это ваш корабль?» — уточнил Рошер. «Мой». «Вы Сатра Саин?» «Сатра Шерх Саин к вашим услугам. А с кем имею честь?» Яна тем временем разглядывала капитана. «Что тут скажешь? Обманчив до предела. Вроде бы простые кожаные штаны и полотняная рубашка. Вроде, ключевое слово. Стоят штаны столько, что на новый парус для корабля хватит. И рубашка непростонародная. Тонкое полотно, аккуратное, почти изящное шитье. Асатра Вайст, Рошер Вайст, Лайри Элес Рикер, Нархиро. Судьба занесла вас далеко от родимого леса». «Вас она тоже далеко занесла», — парировала Таяна. «Ничуть. Мой дом в море, как ваш в лесу». «Мой дом теперь не в лесу», — обиделась Таяна. «Вы можете это отрицать, но лес в вашей крови, Лайри». «Позволено ли мне узнать ваше имя?» «Таяна». «Таяна Элес Рикер. Красиво. А чем занимается род Рикер?» «Вы много знаете о нас». «Знание — сила, разве нет, Лайри?» «Тогда мой род из самых сильных. Мы хранители знаний». «Лайри, я буду гордиться этой встречей». «Я уже никто. Я не хранитель. Я ушла из леса». «Но он не отрекался от вас. Я же вижу, что у вас растут крылья». Яна вгляделась в мужчину, прищурилась и зашипела от удивления. «Вот даже как! Сатра Шерх Саин, говорите?» «Просто Сатра Саин, Лайри, с вашего позволения». Капитан улыбался, но в темных глазах теперь стыла зимняя полынья. Курилась паром, предупреждала: «Осторожно, не выплывешь». Яна кивнула. «Как пожелаете, Сатра». «Вот и ладно. А что вам от меня угодно, Лайри?» «Узнать, не вы ли убили Синту Эрен?» «Не я». «А по вашему ли приказу?» Мужчина покачал головой. «Я не убивал и не отдавал такого приказа». А Аша согласно рыкнула. Рошер прищурился. «Верно, но вы знали, что ее могут убить. Правда, Сатра Саин?» Кьянти подумал пару минут и кивнул в сторону корабля. «Могу я пригласить вас на чашечку ланти? Вина не предлагаю, знаю, что для Нархиро это яд, но ланти у меня хороший. Синтейрен — это разговор не на минуту, и не хотелось бы вести его на причале». «Будем благодарны», — решил Рошер. «Яна». «Я согласна». «А Аша?» — спохватился бывший стражник. Яна фыркнула. На борт корабля надо было подниматься по трапу. Две веревки, деревянные дощечки между ними, для людей несложно, а волки... «Распорядитесь спустить сходни», — попросила Яна. Капитан ответил усмешкой. «Боитесь остаться без ручной зверушки?» «Боюсь поцарапать ваш корабль». «И как же?» «Вот так». Из кошеля на шее Ааши появилось что-то маленькое и металлическое. Яна ловко перебросила это капитану. «Коготь?» «Накладка на него. Ааша сможет влезть куда угодно. Обычной волки нет, но она сможет. Только вот ваш корабль сильно поцарапается». Капитан кивнул и поднял руку, отдавая кому-то на борту приказ. По трапу Ааша взбежала легко, рыкнула и остановилась, ожидая подругу. Она и не сомневалась, что Яна с ней ни на минуту не расстанется. Корабль оказался под стать своему хозяину. Ни позолоты, которой грешили многие высокородные, ни украшений, ничего лишнего. Изящная простота светлого дерева в сочетании с темным, искусно подобранные доски, идеальная чистота, начищенные до блеска медные детали – все аккуратно, изящно, на своем месте. С точки зрения Таяны, такая простота стоила дороже иной роскоши. И каюта капитана была такой же простой. Койка, стол, два кресла и шкаф, искусно упрятанный в стену. И больше ничего. Капитан изящно повел рукой. «Простите, не могу предложить ничего более удобного. Но мой корабль не рассчитан на визиты прекрасных дам». «Ничего страшного». Яна подумала и устроилась в кресле. И тут же поняла, что это обманка. Одно из кресел или оба? Было устроено так, что человек просто тонул в нем. Мягкое, удобное, позволяющее хозяину каюты смотреть на любого человека сверху вниз. По счастью, Рошер не последовал ее примеру. Вместо этого он зашел за кресло, в котором расположилась девушка, и облокотился на его спинку. «С вашего позволения я постою». «Разумеется. Вина, ланти или ягодный взвар для Лайри?» «Благодарю, ничего не надо». Таяна подтвердила слова друга коротким кивком. «Не стоит тратить время на формальности». «У меня хорошее вино», — усмехнулся капитан. «Если оно подобно вашему кораблю, несомненно», — согласилась Яна. «О да, мой корабль — моя гордость. Акула подобна настоящей морской хищнице, легкая, отважная, стремительная, вечно свободная и вечно голодная, а еще злобная и мстительная». Усмехнулся Рошер. «Синта и Рен была такой же?» Переход от акулы к Лайре капитан перенес абсолютно спокойно. «Поверьте, не стоит оскорблять акул подобными сравнениями. Акула убивает, потому что это ее образ жизни. Синта и Рен была намного глупее и противнее». Рошер иронически вскинул брови. «Красавица и умница Лайре?» «Именно так. Но кто сказал, что красавицы и умницы не употребляют данные им качества во зло?» «Это философия». Яна смотрела внимательно. «Может, вы все-таки расскажете, что вас связывало?» «Связывало? Вы уже не подозреваете, что я ее убил?» Яна прищурилась. «Схе ареш ихра асхе клейна дарх». Мужчина недобро посмотрел в ответ. «Понимание не всегда благо, Лайри». «У меня отвратительная память. Выйдя отсюда, я тут же забуду о нашем разговоре», — успокоила его Яна. «А ваш друг?» «Он тоже все забудет, кроме той части, которая касается Синты и Рен». «А что мне мешает?» «Обеспечить нашу забывчивость иными методами?» «Да ничего, кроме вашего же ума». Мужчина ухмыльнулся. «Арасес хайне э исх». «Простое решение не всегда лучшее», — отозвалась Яна. «Вы это должны знать, Сатра». Несколько минут ее сверлили внимательным взглядом, а потом Сатра Сайн махнул рукой и уселся прямо на койку. «Ладно, расскажу. Синта и Рен хотела, чтобы я избавил ее от родных. Отца, матери, брата». «Напали на их корабль в море?» «Именно». «И?» «Я собирался отказаться». «Она мало предлагала?» — уточнил Рошер. «Более чем достаточно, только вот...» Капитан замялся, подбирая слова. Она была слишком глупа, чтобы вести с ней дела. С ее языка через год меня бы по всем портам страны ловили. «И себя подвела бы и вас?» «Безусловно, она не могла долго хранить секреты». «Вы с ней встречались перед ее смертью?» «Нет, должны были тем утром». «Вот даже как?» «Я не пришел и не собирался». «Почему?» «Не люблю пепельниц, в которые все подряд стряхивают», — невежливо высказался капитан. «Не приемлю подобной оплаты и не хотел иметь с ней дела». Отказов она не понимала, слов не слышала. Проще было пообещать и не прийти. «И это ее остановило бы?» Синта, при всех ее недостатках, была еще и очень самолюбива. Если пренебречь ей как женщиной, оскорбилась бы надолго. Пакостила бы, безусловно, но в свои дела затянуть не пыталась бы. «Она вам просто так доверилась?» Подхватил разговор Рошер. Сказала про желание избавиться от родных. Капитан покачал головой. «Нет, но у меня свои способы добывать сведения». «Надежные?» «Более чем», — спокойно произнесла Яна. «Поверь, Рошер, сведениям, полученным от капитана, стоит доверять». «Как скажешь», — согласился Рошер. «Итак, вы узнали, чего она от вас хочет. Она вам этого не говорила?» «Нет, ее метод привычен для пепельниц. Сначала переспать, привязать к себе, а потом чего-то требовать». «С вами не получилось?» «Нет, я мог бы отказаться и после проведенной вместе ночи, но решил, что проще не начинать». «И вероятность подцепить срамную болезнь меньше», — согласился Рошер. Яна фыркнула, но промолчала. «Итак, она ждала вас. А что вам мешало пригласить ее к себе, на корабль или снять номер в таверне?» Капитан вскинул тонкие брови. «К себе? На мой корабль?» Произнесено было таким тоном, что следующий вопрос замер у Рошера на губах. Брезгливость просто сочилась из каждого слова, как будто капитану предложили жениться на мокрице или съесть содержимое отхожего места, например. Нечто крайне омерзительное и противоестественное. «А таверна?» — пришла на помощь Яна. «Синта не хотела, чтобы нас видели вместе. Я не был против». «Итак, вы не пришли, а ее убили». «Яна». Яна подтвердила сказанное коротким кивком. «Что ж, тогда у нас больше нет вопросов. Благодарю вас, капитан». «Надеюсь, между нами не осталось недопонимания?» «Ни в коем случае, капитан». Яна поднялась из кресла одним гибким движением, не касаясь подлокотников. Правда, человеку такой номер оказался бы не под силу, но у Нархиро сильные мышцы. «Я уже начала забывать». «Не забывайте до конца, Лайри. Если захотите выйти в море, мой корабль к вашим услугам». «Я запомню и благодарна вам за эту честь». «Буду рад видеть вас в любое время». Шерх Саен проводил Рошера с Яной до трапа и даже помахал вслед. А Аша слетела на пристань, одним здоровущим прыжком пренебрегая трапом. Рошер молчал, пока не отошли достаточно далеко. И только потом его пробрало. «И что это было? Ваш разговор. Яна, я давно себя таким дураком не чувствовал». Таяна виновато развела руками. «Я сама поняла это только на пристани. Извини, Рош». «Что поняла?» «Он действительно темный. Не к Янте, понимаешь? Темный. Не характер и не слово, которым обозначают подозрительных типов, а раса. Листер, человек, темный». «Темный». Рош расшикнул от неожиданности. «Они же...» «Чудовища, которые поклоняются Раш и приносят ей жертвы по ночам. Что там еще у вас говорят?» «Много всякого, и, как я понимаю, не всегда умного. Я лично ни одного темного в жизни не видел, не отличил бы никогда. У него уши обрезаны. Если посмотреть, можно увидеть, что их форма немного неправильна. И чешуйки наверняка есть вдоль позвоночника. Но вообще они очень схожи с людьми. Чешуйки? Так он поэтому с Синтой не... Именно поэтому. Половина его слов — ветер. Но если бы Синта поняла, кто он... А могла понять. Она ведь была не глупа и образована. Его жизнь превратилась бы в ад. Она бы его шантажировала. Кто сказал, что она не делала этого сейчас? Я. Не понял. Рошер, Шерхсайн — некромант, как и все темные. На воде он не слишком силен, то есть водная некрожизнь. Или не жизнь, как лучше выразиться. Если бы он хотел убить Синту, никто и не понял бы, что это убийство. Она просто попала бы под карету или заболела ветрянкой со смертельным исходом. Темные-то могут. Как? Да просто проклял, она бы и померла. Вот и все. Ему это куда как проще, чем тащиться поутру за 39 земель, да еще ножиком в нее тыкать. К тому же темные практичны. Если убивать, так хоть не зря. Ритуал какой провести, кровь взять, силу увеличить. А там было просто убийство, бездарное и жестокое. А о чем вы таком говорили? Что это за язык? Он звучал в нашем мире до разлома. На нем говорили Листер. И что именно прозвучало в каюте? Яна усмехнулась. Я сказала, убив ее, ты не вызвал бы подозрений. А он ответил, убить тебя просто. Рошер припомнил весь разговор и встревожился. Он точно не станет тебя убивать. Сатрасай, но это ни к чему. Забудь о его происхождении, Рошер. Я не удивлена, что он знал о планах Синты. Не удивлюсь, если он узнает и о нашем разговоре. Ему это несложно. Как? Темные — повелители мертвого. Мы, отродясь, не заметим разницы между живым и мертвым жуком. Но через второго некромант увидит и услышит нас без особого труда. Да, Сатра? Яна аккуратно сняла с плеча Рошера небольшого жучка, погрозила ему пальцем. Еще раз повторюсь, мы все уже забыли. Забирайте свое сокровище. Жучок отправился в пыль, Рошер выругался. А я и не заметил. А Аша заметила. И ты молчала. Может, его... Рошер выразительно занес ногу, но он был остановлен жестом Яны. Не надо, это все-таки труд. Пойдем? Пойдем. Яна подхватила Рошера под руку и удалилась. Жучок пошевелил над крыльями и пополз к кораблю, обратно к хозяину. Летала нежить крайне плохо и медленно, и то не вся. Исключение — знаменитые костяные драконы, но и только. Поэтому осьминог и посчитал его опасным. Думаю, да. Он тоже понял? Вряд ли. Просто темные это могут, наводить ужас одним своим присутствием. «А чего он тогда Синту не напугал?» Яна покосилась на друга, и тот махнул рукой. «Да понял я, понял. Дурацкий вопрос». «Вот именно», —